свою песню воспевает. Принят раб твой на Сион. Радуйтесь со мною, люди. Нет сомнения, я спасен. Снесу я с ним. Радуйтесь со мною, люди. Нет сомнения, я спасен. Пусть весь мир твердит иное, зная, Христом спасен. Христом спасен. Каждый миг Его я слышу, каждый миг с Ним говорю. Он любовь дарит мне свыше, и Его днем горю. Радуйтесь со мною, люди. Нет сомнения, я спасен. Избранным тобой в час минутного затмения будь на страже, пастырь мой.